Глава 4. Феликс. С самого утра у меня все валилось из рук. Налил себе кофе и опрокинул всю чашку, прежде чем донес ее до стола. Стопку горячих блинов, что нажарила домохозяйка, уронил на пол. И теперь Марье Ивановне пришлось еще и стирать жирные пятна с паркета. Кажется, ничего у меня не ладилось, не срасталось. Отчеты о слежках, фотографии, данные отправлял заказчикам трижды. Несколько раз забывал что-то добавить, и большие файлы не прогружались, висли, не уходили. Надо было проверить, какой вес, а я витал где-то совершенно не здесь. Отправился в офис на ежедневное совещание, и даже там случилось фееричное происшествие. Мы сидели в большом помещении, которое выкупили у владельца, но вход располагался с заднего двора, да и сам дом выглядел неприметно. Точнее, как обычное офисное здание. Так и задумывал Беркут. Все же наше агентство совсем не из тех, что должны бросаться в глаза. Но все, кому надо, знали, где мы, и вполне могли сориентироваться по схеме, которую отправляли заказчикам по почте. Я как раз подходил к офису, когда прямо на лестнице столкнулся со счастливым мужем одной нашей клиентки. Его застукали с любовницей в таком виде, что отпираться на суде во время развода отсоветовал даже опытный дорогой адвокат. Бывший гопник, а ныне порядочный бизнесмен, лет 50 с хвостиком, шел к тому же в сопровождении тройки охранников. Я сразу понял, чем дело пахнет. Обогнал его, первым вошел в офис и встретил посетителя рядом с секретарем. Наша Алсу уже повидала немало, да и вообще была чемпионкой в тяжелом весе по самбо. Но осторожность, тем не менее, не помешает. Бандит с пинка отворил дверь и вошел весь такой гневно обиженный и свирепый. Огляделся. Перед ним только мы с Алсу. Он, видимо, решил, что эти двое, не читая его трем боксерам-охранникам. Их трое, нас двое, в конце-то концов. Совершенно честный расклад для честного бизнесмена. Поэтому отставной гопник подбоченился и завопил. «Вы тут что, окончательно офонарели? Я вам быстро объясню, с кем лучше не связываться. Моя идиотка-жена с вашей подачи отсудила у меня половину имущества за измену. Да я с вас всех лично взыщу эти деньги. Вы меня слышите? Вы меня поняли?» И он попер на меня, как баран на ворота. Я усмехнулся. Слышал и знаю. Нечего совать свои причиндалы куда ни попадя, если так деньги любишь. Да я... У гопников не всегда хватает образования, чтобы отвечать с должным размахом и пафосностью. От таких, если угроза состоит больше, чем из пяти слов, одни междометия сыплются. Я спокойно скрестил руки на груди. «Пошел вон!» — рыкнул с предупреждением. Тот аж попятился и обиженно завопил. «Валите его, парни! Он на меня набросился! Давайте, покажите ему, покажите!» «Мужик, ничего не скажешь». Охранники, три шкафа, метнулись срочно меня урезонивать. В коридор вышел Беркут, но помощников звать не стал. Хотя у него бугаев, в принципе, полный офис. Кто-то борьбой занимался, кто-то даже повоевал. Мы бы отразили осаду целого отряда подобных гопников и ко. Но приятель знал, этим идиотам-боксерам совсем скоро самим помощь понадобится. И не такая дружеская, скорая помощь. Я дрался с наслаждением, со смаком, с размахом, выплескивая все, что пережил в эти часы, когда выяснял подноготную той самой женщины. То, что Алена замужем и вполне счастлива. То, что у меня нет ни малейшего шанса отбить ее у тюфика муженька. То, что я лучше, как ни крути, по всем параметрам и по разным канонам. В конце концов, ее этот Антошка, прямо как в мультике звучит, честное слово, успел нажрать приличный такой животик, а я привлекательный, подтянутый и поджарый. Я моложе его на 10 лет с лишним. И богаче. Я мог бы дать ей в сотни раз больше. Но при этом Алена от меня торопилась к своему неудачнику мужу домой и ушла, даже не оглянувшись. Как же меня это выбешивало, словами не описать. В общем, я выложился в драке так, как уже очень давно не выкладывался и смысла особого не имело. Потому что боксеры сдулись довольно-таки быстро и начали защищаться, отступая к стене. Тут бы мне быстренько заломать их приемами и наручниками обездвижить для ума и сообразительности. Но я банально не мог остановиться и прекратить. Я лупил их, я зачем-то им объяснял, как я хорош в драке, да и не только. Как будто Алена могла сейчас это видеть, как будто она могла меня теперь оценить. Беркут оценил, поднял густые брови и наблюдал с живым интересом и искренним беспокойством. Я отколошматил парней только так. Впрочем, старался все же не ломать окончательно. Растяжения, синяки, некоторые повреждения, ладно. Но не переломы и не травмы внутренних органов. Это табу, пока противник сам не взорвется. Эти не зарывались уже очень давно. Защищались, отступали, испуганно жались к стенам. Падали и не вставали на всякий пожарный. Наконец я отошел, позволяя им отползти. Беркут позвал помощников. Те вызвали медиков из клиники, с которым мы давно и плодотворно сотрудничали. Я оглянулся в поисках богатея, который натравил на меня своих цепных псов. Праведно возмущенного уже давно и след простыл. Такие в местах, где рискованно, не задерживаются. Чуть что в кусты, и атакуют из-за кустов. В нынешнем случае из-за спин шкафов боксеров. Беркут же решительно потянул меня за руку и почти силком уволок в кабинет, одновременно переговорную и даже немного комнату отдыха. Тут было все. Большой стол с компьютером и планшетами, уголок с диванами и цветами, огроменными фикусами и диффенбахиями, кофемашина, холодильник и чайник с чаем. Беркут рывком толкнул меня на диван напротив небольшого журнального столика. Я проехался по паркету и позволил себя посадить. Плюхнулся. Беркут поставил передо мной чашку чая и сам устроился с такой же напротив. «Ну и?» — уточнил, вскинув правую бровь. «Чего и?» Этот окрысился на агентство, пришел хамить и требовать денег. Угрожал нам Салсу. Я это понял. «А что тогда за вопрос? Что за и?» Я знал, к чему клонит Беркут, и все понимал, но совершенно не хотел об этом распространяться. В груди щемило и было тошно до жути. «Ты чего такой вдруг взвинченный и яростный?» «Дах!» Я отмахнулся. «Не бери в голову». «Не бери?» «Не бери!» Беркут смачно поставил чашку на стеклянный столик. «Да ты разошелся так, что я опасался, как бы не убил этих двоих. Что это такое вообще с тобой происходит? Я таким тебя прежде ни разу не видел. Ты же железный, реально железный. В минуты, когда мы все психовали, ты был спокоен, как удав. Как слон. Не знаю уж, как кто. Я хочу знать, где собака порылась». Я поднял глаза на старого приятеля, опустил и тихо сказал в пол. Я встретил женщину. «Втюрился, что ли? Вот тебе на. Я думал, что ты и Машку-то к себе с трудом подпустил и со скрипом. Да и та в итоге обрыдла так, что ты решился развестись и разъехаться». «Вот и на тебе», — фыркнул я. «Да, с трудом. Да, мы разводимся. А вчера я встретил женщину. Пока за Катюшенькой этой долбанутой следил в ТЦ. Ну и что? Ну, втюрился. Начни ухаживать, цветы подари, в ресторан пригласи. Или ты решил прямо по старинке голову этих дураков ей доставить на блюде?» Я усмехнулся и отпил чаю с травами. «Она замужем, Беркут. Есть сын». «Согласен. Это реально проблема. Ну и что? Покажи ей, что ты лучше. Что можешь сделать для нее не в пример больше? Зуб даю, ты за ночь успел навести о ней полные справки и досье накопал». «Успел, Беркут, это факт». Я отмахнулся. «И можешь поверить, лучше абсолютно не стало. Ее муженек лох и кретин, но не изменяет, не играет, не пьет. Вместе они уже черт знает как долго. И явно не из привычки, а по настоящей любви». «Ну и что? Пойдешь теперь колошматить каждого дурака-разведенца, чтобы доказать, какой ты мужик?» Я вздохнул и мотнул головой. «А у тебя самого какие теперь варианты, а? Если ты такой умный? Может, напьюсь, может, подерусь, еще не решил. Даже не думал. Та драка была как по наитию. Эти кретины тупо подвернулись мне под руку». «Да не, мне твое состояние очень понятно. Как бы доказывал, что ты настоящий мужик. А она глупышка, что живет с другим и не разводится. Может, если ты так ей одержим, сходил бы, поговорил по душам с женщиной». «Ну да, самое то, попроситься навстречу и заодно ее муженька пригласить, чтобы веселее и интереснее сиделось. Я весь такой перед ней, как на пузе, а он слушает с любопытством. Так и видится эта картина». «Ладно, не ерничай, успокойся, хватит беситься. Первое могу, а вот второе навряд ли. С самого утра тошно так, что хоть вой. И главное, ведь от себя не уйдешь. Она там, внутри, где-то застряла, как заноза. Вот уж реально заноза. Или отрава. По венам течет, все тело охватывает и всюду просачивается. Хочу выбросить из головы, и ни хрена не выходит. Наоборот, только больше о ней думаю, переживаю, рефлексирую. Не знаю почему, но меня понесло. Беркут слушал, спокойно и молча, но выглядел так, словно задумался. О чем? Я тогда даже и не предполагал. Когда мой поток красноречия иссяк окончательно, Беркут сказал: «Знаешь что, ты пока сходи-ка на бои варваров». «Куда?» «Да есть тут один клуб, где проходят фантастические вечеринки. Хочешь, празднуй день рождения в Древней Греции с Гераклом, хочешь, с вампирами, с оборотнями и так далее. В общем, там проводятся эдакие бои варваров. Одеваются, антураж делают. По книге некой Ясмины Сапфир. У нее много любовных романов. Но эти, цикл «Убить нельзя научить», и мужики иной раз читают и угорают. Так мне читать или все-таки драться? Сходи на бои, выпусти пар. Пока не намял бока кому-то еще. Мало ли, кто-то еще неожиданно подвернется. А я подумаю, как тебе подсобить. Да ничего уже тут не сделаешь. Я могу быть хоть сотни раз лучше. Какая ей разница? Вот и сходи. Потом встретимся и перетрем. Ты что-то задумал? Я почему-то с надеждой пытливо покосился на Беркута. Словно тот какой-нибудь там Купидон или другой герой, способный вызвать любовь выстрелом из волшебного лука. Скорее всего, у меня банально выбора не было. Либо так, либо совершенно никак. А никак — это просто уже тошно. Беркут сбросил мне на сотовый адрес, и я послушно отправился на бои варваров, или как они там называются. Кто бы мог подумать, что этот день станет таким решающим и судьбоносным в моей жизни и в жизни Алены. Беркут — мужик своеобразный и четкий. Слово «бросать на ветер» он не привык. Я как-то тогда даже и не думал о том, что планирует предпринять старый друг. Скорее всего, тупо не было моральных сил, воли. Всю душу мне вымотало известие, что Алена замужем и довольно давно, и никаких шансов отбить ее у меня нет и не будет. Я не заморачивался на тему, что вообще может предпринять Беркут. А он начал действовать в собственном стиле. Я вполне мог бы ожидать чего-то подобного, но я был весь в своих переживаниях и рефлексии. Мне совершенно не свойственны подобные эмоциональные всплески, качели. От «я пойду и докажу ей, что лучшим во всем», до «какого черта я вообще ее встретил», если нет ни шанса. От «я просто убью ее мужика», до «если она его любит, это ее право». Меня мотало, штормило, дико корежило. Я никогда еще не ограничивал себя в общении с женщиной, о которой думал и которую жаждал, тем более, когда меня так накрывало. Да и не накрывало меня так прежде, надо признать. А тут было все вместе. Тоска, какая-то сосущая изнутри, изматывающая, непонятная жажда видеть ее и общаться. И желание, откровенно мужское, но одновременно теплое, ласковое. Я хотел ее не просто себе иметь в постели и успокаивать бурю гормонов. Я хотел ее рядом с собой видеть. Утром, днем, вечером, ночью. На диване, зимой, возле камина. Обсуждать, куда мы столик поставим, или просто пить что-нибудь терпкое, горячее и смеяться над последними анекдотами. Летом на соседнем лежаке на курорте. Такую загорелую, в креме и в шляпе. Лежащую грациозно, ножка присогнута и поджарый пресс притягивает взгляд. Спелые округлые груди тоже не дают мне отвлечься. А потом она неожиданно вскакивает и прыгает в воду, а я несусь следом. И мы резвимся в волнах, словно дети. Смеемся, смеемся, распугиваем рыбешек. Осенью в большом ухоженном парке возле нашего элитного коттеджного поселка мы неспешно идем и держимся за руки. У Алены букет листьев клена, на лице улыбка, расслабленность и усталость. Гуляли, бродили с ее сыном и гербарины собирали. Фантазии буквально плющили тем, что я хотел ее в свою жизнь и немедленно. В результате машину я вел так лихо, что несколько раз был на грани аварии. На грани фола даже, я бы сказал. С большегрузом едва лишь только разъехались, как пришлось газануть на полную, чтобы разминуться с автобусом. Думаю, меня так еще костерили. Но мне было настолько плевать, что я даже горько улыбнулся этому пониманию. Какая разница, что обо мне скажут люди, которых никогда не увижу, и с которыми не пересекусь на перекрестках судьбы. Совершенно плевать. Вообще. С большой колокольни. Так что я поднажал снова, несколько раз черканул колесами по ухабам, приехал в клуб, который посоветовал Беркут, и рванул ко входу, чтобы не передумать. Не прыгнуть в машину и не полететь к ней на всей скорости. Я ведь знал, что она сейчас работает дома. Алена фрилансер, это муженек ездит в офис. Она дома одна. Ну разве что с сыном. Но он не помеха. Совершенно наоборот. Нужно с ним познакомиться, показать себя с лучшей стороны. У меня аж ноги начали заплетаться на входе в здание клуба. Останавливать меня и толкать к ней, скорее. Я заставил себя подняться по лестнице и войти. Надо, я должен. Нельзя врываться в жизнь Алены, как эдакий наглый кот с грязными лапами, и топтать ее выверенный, домашний уют своими чувствами, желаниями и предложениями. Нельзя ломать то, что ты не строил, и то, что у тебя создать не получилось, как-никак семьи у нас с Машкой не вышло. И виноват в этом исключительно я. Поэтому я ворвался в клуб фантастические вечеринки и сходу спросил у встречающего гостей парня. «Куда мне пойти на бои варваров?» «Вам туда». Я рванул в указанном направлении, получив по скриптум рекомендации. «Не забудьте, пожалуйста, зайти в гримерку и костюмерную». Я показал в воздухе знак «Окей» и ускорился, чтобы не передумать.